Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале, напоминаю. Сегодня новая запись от подписчика. Запись очень короткая, но надо умудриться еще, чтобы за такое короткое время так достать мошенника, что он уже не будет стесняться в выражениях. В общем, сейчас будем смотреть, как он его довел. Ну а прежде чем начнем, хочу напомнить, что конкурс на 3000 рублей на моем канале будет проходить ежемесячно. На протяжении всего месяца вы можете присылать свои аудио и видеозаписи общения с мошенниками, присылать мне на mail, либо в группу ВК, которую увидите по ссылке в описании к видео. И я их буду публиковать у себя на канале. Чье видео будет самым популярным за месяц, тот получит от меня 3000 рублей. Погнали! Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит специалист службы безопасности платежей и переводов Сбербанка России. Меня зовут Виктор. Я вас беспокою касательно последней операции по лицевому счету. Подскажите, 8 минут назад вы самостоятельно проводили перевод денежных средств на имя Воронцова Андрея Олеговича? Нет, никаких переводов я не проводил. А карты нашего банка вы не теряли, украденные они у вас не были? Еще раз, что? Алло. Карты нашего банка вы не теряли, они не были украдены? Нет, не были. Также подскажите, когда-либо ранее данные по приложению Сбербанк Онлайн вы в использовании кому-нибудь передавали? Друзьям, коллегам, родственникам? С какой целью интересуетесь? С такой целью, что в ваш личный кабинет была совершена попытка входа ваш нехарактерного для вас региона проживания. Это регион города Уфа. Доверенные лица в городе Уфа у вас есть? Что? Вас что интересует? Вы с какой целью звоните мне вообще? Что вам надо? Я вам задал вопрос, вы что, долбоеб или что? И сам долбоеб, пошел нахуй отсюда. В общем, друзья, ну автор реально красавчик. Так быстро мошенника на эмоции вывел своим безразличием и аморфным поведением, что у меня даже, признаюсь по-честному, ни разу не получалось так быстро сделать. В общем, присылайте свои видео. Завтра выйдет еще один ролик на моем лайв-канале в обед. Не пропустите его, будет очень прикольный. Ну и будьте аккуратны, не попадайте на уловки мошенников. Всем мира!